Одноногий волшебник попытался было начать бить по тому, но тот и не думал оставаться на месте, активно перемещаясь над уцелевшими после атаки врагами и забрасывая их заклятиями. Пожиратели, поняв, кто именно вступил в бой, воодушевились, но проявили благоразумие и не лезли под руку своего повелителя. Вместо этого они принялись закидывать троицу фениксовцев бомбами и гранатами, просаживая и без того ослабевающий щит. Спустя несколько минут чары рухнули и пожиратели окончательно насели на своих врагов. Женщину и ее спутника, что держались особняком от Моуди, смогли скрутить парализующими заклятиями. А вот Аластер, на что одноногий, а сопротивлялся до последнего. Лишь после того, как Том ударил площадным заклятием сна, выложив в него половину своего резерва, калека рухнул на землю, выронив боевой жезл и палочку. «Пленных обыскать», — распорядился Риддл, приземлившись, «все артефакты с них снять, напоить зельем живой смерти, приступить к обыску лагеря, все документы собирать в контейнеры, сортировать потом будем». Раздав указания, Том замер на месте, прислушиваясь к своим ощущениям. Странное чувство нарастающей тревоги заставило мужчину оглядываться. Что-то приближалось, неся за собой смерть, нечто опасное, хищное. Закрыв глаза, темный лорд прислушался, а затем вновь достал хрустальный шар, через который получал сведения от артефакта шпиона. Однако, детище мастеров ордена пожирателей смерти никого в лесу не нашло, хотя и создавалось с учетом магловских накидок, маскирующих простецов. Обдумывая ситуацию, Том огляделся, а затем, вновь закрыв глаза, понял, в чем дело. Тревога. Снять барьер. Экстренная эвакуация. Закрыть портал. Заорал во всю мощь своих легких Риддл. В глуши, вдали от городского шума, звуки разносятся очень далеко. И то, что удалось услышать тому сквозь шум пожара, охватившего разгромленный лагерь, заставило его содрогнуться. Авиация маглов. Вертолеты. Стоило антиоперационному барьеру исчезнуть, как пожиратели, один за другим, начали исчезать во вспышках порт ключей. Сам темный лорд смотрел в небо, где уже были видны бортовые огни пятерки вертолетов. Их вытянутые хищные силуэты говорили о том, что это не десантные машины, а штурмовые. Их сюда отправили убивать, а не брать пленных. Хмыкнув, Том бросил под ноги крупный алый кристалл, выращенный с помощью алхимии, а затем произнес слова активации. Только после этого он позволил себе применить порт-ключ, покидая разгромленный лагерь Ордена Феникса. Маглов ждет неприятный сюрприз. Пускай попробуют справиться с высвободившимся из плена демоном. Пробуждение было отвратительным. Тело ощущалось крайне плохо, словно бы я неделю лежал без движения. Во рту все пересохло, отчего хотелось кашлять, а губы потрескались. Впрочем, несмотря на все это, имело место странная легкость и чувство свободы. Словно бы из меня вынули какой-то ограничитель, что не давал вдохнуть полной грудью. «Неужели ты соизволил прийти в себя?» — раздался голос Джули. «С пробуждением, ленивец, а то пропустишь всю жизнь». С трудом открыв глаза, я увидел потолок комнаты, в которую меня заселил Сириус в особняке своего покойного дяди. Скосив взгляд в сторону, Джулию в ее неизменном обтягивающем тело, словно перчатка руку, черном костюме. Несмотря на ехидное высказывание, вид у нее был напряженный. «Что случилось?» – выдавил я из себя, с трудом ворочая языком. «Почти 3 недели комы и еще 5 дней после операции», – покачала головой вампирша. «Какой операции?» – опешил я. Вздохнув, Джулия покачала головой. «Вы два идиота. А чем ты и Сириус думали, когда проводили ритуал? Оба забыли о наличии в твоем черепе натуральной бомбы. Собственно, она и стала причиной всего этого дерьма. Так, Джулия», – выдохнул я, – «пожалуйста, по порядку». «Хорошо», — фыркнула вампирша, — «ты вырубился прямо во время ритуала. Твой шрам открылся, и из его потекла какая-то черная жидкость. Из носа пошла кровь, а сосуды в глазах полопались. Пришлось вызывать целителя. Тот смог только убрать симптомы, но причину не нашел. Тогда твой крестный вспомнил про мину во лбу. Селина ему за такую безалаберность чуть голову не оторвала», — произнесла Джулия, сев на край кровати. «Тогда мы проверили твое состояние с помощью артефактов его дяди. Оказалось, что у тебя процесс затянулся из-за мины во лбу. Она мешала ему и тормозила, да еще и начала постоянно выкачивать из тебя энергию. Пришлось решать вопрос экстренно. И, поинтересовался я, что вы сделали? Сириус договорился с одним химерологом, взял образцы твоей крови и 5 дней назад ее переместили в гомункула, выращенного из твоего биоматериала. Эту тварь вывезли в пригород и там убрали амулет с имитацией твоей ауры», — хмуро произнесла девушка. «Что стало с гомункулом?» — тихо спросил я, уже догадываясь, что ничего хорошего точно не произошло, не только с ним. «Там почти квартал разнесло», — покачала головой вампирша, взрывом зацепила даже магловскую подстанцию электроснабжения, из-за чего часть Лондона несколько дней была без электричества, пока не провели переключение на другие линии. «Проклятие!» — выдохнул я, осознав, какой мощности была мина в моей голове. «Знаешь, я даже не хочу тебе ничего на этот счет говорить. Просто, потом мы погрузимся в артефакт виртуальности и ты увидишь все сам. Думаю, тебе это пойдет на пользу», — хмыкнула вампирша. «Мда, приводи себя в порядок и одевайся», — произнесла Джулия, вставая, остальные внизу. «Думаю, тебе будет интересно услышать кое-какие новости. И, да, не удивляйся тому, что увидишь в зеркале», — добавила девушка, уже стоя в дверях комнаты. Заставив себя подняться, я направился в ванную комнату, благо, у каждой спальни она тут своя. Организм явно был против того, чтобы начать самостоятельное передвижение, но, несмотря на его сопротивление, мне удалось добраться до своей цели. В зеркале я увидел себя, почти прежнего. Ритуал явно реализовался полностью, судя по тому, как изменилась моя энергетика, но вот побочных эффектов оказалось куда больше, чем хотелось бы. Во-первых, организм, возможно, что и под воздействием мутагенных составов и постоянных нагрузок, и без того развивался куда быстрее положенного. Уже к моменту наступления переводных экзаменов я выглядел старше биологического возраста и был значительно массивнее ровесников. Не культурист с рельефной мускулатурой, но и не угловатый подросток. После ритуала этот процесс, судя по всему, ускорился. Сейчас любой незнакомый со мной человек вполне может посчитать меня совершеннолетним. Во-вторых, поменялись волосы, глаза и кожа. Шевелюра стала совершенно черной, глаза ярко-зелеными, потеряв сходство с человеческими, а кожа побелела, приобретя сероватый оттенок. Мне самому на это плевать, но окружающие явно начнут задавать вопросы. Теперь меня можно принять за вампира, особенно, если встретить ночью. И тот факт, что зрачки не светятся красным, во рту нет клыков, а пальцы не заканчиваются длинными когтями, значения иметь не будет. Усиленные Джулии всего этого, как правило, тоже не видно. Более того, обе девушки, прожив больше трех веков и обладая изрядной силой, обрели некоторую устойчивость к солнечному излучению, благодаря чему в состоянии появляться на людях даже днем. Ненадолго, на пару часов, но и этого хватит для того, чтобы отвести от них подозрения в истинной природе этих красоток. Самым худшим было в-третьих, шрам. На месте уже привычной руны большой уродливый шрам темно-серого, почти черного, цвета, пересекающий лоб по диагонали на месте удаленной мины. Судя по всему, убрать его либо не удалось, либо не успели за данный вопрос взяться. Впрочем, учитывая остальные изменения в моей внешности, это уже не так важно. Приняв душ и умывшись, я принялся было одеваться в уже привычную одежду, но обнаружил, что она на меня мала, вся. Брюки стали узкими и короткими, майки обтягивают торс, оказавшись на пару размеров меньше нужного. Пытаться одеть рубашку я не стал. Какой в этом смысл, если и так все ясно? В конечном итоге, пришлось спускаться на первый этаж в спортивном трико и майке без рукавов. Только эта одежда не пыталась порваться на мне при любом движении. «Ох, какой красавец!» — раздался голос Джули, когда я вошел в обеденный зал, даже оделся так, чтобы все разглядели мускулы. «Больше нечем хвастаться, малец, мозгами, например, или у тебя, как и у Сириуса, они в комплект не входят». Посмотрев на вампиршу, я хмыкнул. «Могу дать тебе свою одежду. Попробуй надеть, вдруг да налезет что-то. Хотя, да, ты же только в боевом костюме ходишь, стесняешься. Наверное, в комплектацию ничего, кроме умения убивать и мозгов не входит». Грегори, сидевший за столом, подавился чаем, а Сириус, читавший газету, фыркнул. 1-1, следующий раунд. Махнув рукой, я направился к столу. «Рад всех видеть и еще больше рад тому, что жив. А теперь расскажите в деталях о том, что происходило, пока я валялся куском мяса с кровью. Какое правильное описание своего постоянного состояния», — прокомментировала Джулия, демонстративно открыв взятую со стола флягу и сделав из нее глоток. На губах девушки осталась кровь, выделяющаяся на фоне ее бледного лица. У магловских девушек популярна яркая алая помада, Покачал я головой, глядя на нее, вроде бы, считается, что она вызывает у мужчин ассоциации с определенными видами секса и демонстрирует готовность девиц к этому занятию. Можно сказать, призывает. «Я тебя, мелкий, когда-нибудь убью», — усмехнулась Джулия, вытирая губы салфеткой. 2-1 в пользу подрастающего кобеля», — произнесла Селина, войдя в зал. «Заканчивайте дурачиться. Нам есть что обсудить». Глава 22. «Вот значит как», — хмыкнул Мейджор, выслушав доклад министра внутренних дел. «То, что волшебники не станут терпеливо дожидаться, пока с ними расправиться, было ясно изначально. Что бы ни говорили люди Уиллиса и остальные безопасники, рассчитывать на глупость этих существ было бы верхом безрассудства и наивности. Учитывая, какие вещи способны вытворять колдуны и как часто после их творчества находили обезображенные трупы, надеяться на миролюбие волшебников не стоило. И, произошедшее за эти месяцы, подтвердило худшие опасения Джона. Первым звонком было происшествие близ южного побережья. Детекторы магии, разработанные в армейских лабораториях, засекли едва ли не энергетическую бурю в совершенно безлюдной местности. Поднятые по тревоге вертолеты группы «Виктория», оборудованные не только нужными датчиками, но и ракетами, созданными для ударов по колдунам, успели передать изображение пылающего лагеря. В нем быстро исчезали в белесых вспышках человеческие силуэты. Причем, заметить их удалось исключительно благодаря тепловизорам. Колдуны были одеты в нечто, блокирующее их тепловое излучение, из-за чего на фоне пожара они выделялись своей низкой температурой. Визуально же камеры смогли запечатлеть лишь вспышки. Последним поле боя, а ничем иным это место, судя по изуродованным телам и воронкам от взрывов, быть просто не могло, покинул странный человек, которого оборудование вертолетов видело во всех спектрах. Он бросил перед собой какой-то предмет и тоже исчез, но после этого начался форменный кошмар. На месте пропавшего колдуна, словно бы из-под земли, появилось нечто. Оно было высотой почти 3 метра, имело 2 ноги и 4 руки. Непропорционально большая голова с громадной пастью и без признаков ушей и глаз. Это существо имело серую с бурыми пятнами кожу и двигалось с невероятной скоростью. Каким-то образом ему удалось почти мгновенно преодолеть расстояние в полкилометра и запрыгнуть на кабину лидера вертолетной группы. Затем существо проломило бронестекло одним ударом своей громадной руки и схватило пилота за голову. Мгновение, шлем летчика, вместе с его содержимым оказались раздавлены. Что произошло со стрелком неизвестно, он попросту замолчал. Через несколько секунд, несмотря на то, что тварь пропала из виду, остальные вертолеты перестали отвечать на вызовы, а затем устроили воздушную дуэль между собой. Последняя же машина, что несмотря на повреждения все еще держалась в воздухе, попросту спикировала в лес, разбившись. После этого на всем побережье начались проблемы. Люди массово сходят с ума, видя галлюцинации. Некоторые ведут себя крайне агрессивно и нападают на окружающих, в то время как другие мгновенно сидеют или умирают от остановки сердца. И всюду, перед самым началом странности и натурального кошмара, вроде летающих предметов, разорванных невидимой силой людей, а то и вовсе нечеловеческих теней, что появлялись на земле вокруг фонарей, камеры успевали засечь эту самую тварь. Пока армия и военная разведка пытались навести порядок, подтягивая к искомым территориям маглорожденных колдунов, на окраине Лондона произошел мощнейший взрыв, сравнимый по мощности с использованием тактического ядерного заряда. Он не только уничтожил несколько сотен построек, но и вывел из строя одну из подстанций, из-за чего южная часть столицы почти неделю получала электроэнергию от военных полевых генераторов. Теперь же враг нанес удар по одному из тренировочных лагерей группы «Виктория», где готовили оперативников для проведения операций против колдунов. Причем, волшебники не просто убили всех, кого нашли, им удалось взять в плен нескольких офицеров, захватить образцы оружия, боеприпасов, медикаментов и стимуляторов, существенную часть снаряжения и, что совсем дерьмово, мобильные детекторы магии. «Почему мне не доложили о первом уничтоженном лагере?» — поинтересовался Мейджор Маккалла. «Ваши сотрудники допустили раскрытие секретного объекта, прозевали подготовку к нападению на него, а затем, когда он был уничтожен, вы утаили от меня и Ее Величества эту информацию. Вы осознаете, кто наш противник?» Колин, прим автора, сэр Колин Хью Верел Макколл, КЦМГ, родился 6 сентября 1932 года, был главой британской секретной разведывательной службы, Ми-6 с 1989 по 1994 год. Макколл, и без того выглядящий не лучшим образом, мрачно посмотрел на премьер-министра. Мужчина и сам осознавал, какой промах допустили его подчиненные, однако, сделать что-то с этим уже не мог в принципе. Все те, кто скрыл факт разгрома одного из тренировочных лагерей проекта «Виктория», мертвые или захвачены колдунами. «Ладно», — вздохнул Мейджор, — «что с развертыванием вашей сети детекторов?» «Готово на 30%, — покачал головой Колин, — «из-за того, что нам приходится соблюдать секретность, мы вынуждены ожидать завершения строительства станций сотовой связи, а все они принадлежат частным компаниям, и заставить их вести работы быстрее не получается». Вздохнув, Джон закрыл глаза. Он прекрасно знал, почему так. IT-компании Великобритании, включая операторов связи, производителей элементной базы, принадлежали далеко не ее величеству. Королевская семья, традиционно, контролирует сырьевую базу, перерабатывающую отрасль, преимущественно, металлургическую, и транспортные компании. Увы, но возможности компьютеров и связи Виндзора упустили из виду. Зато знать ухватилась за этот новый сектор промышленности и услуг и теперь не подпускала к нему даже королевскую семью. Единственная попытка влезть в одну из компаний, производящих видеоадаптеры для компьютеров, закончилась более чем плачевно, и думать об этом премьер-министру не хотелось совершенно. Собственно, по этой причине Ее Величество приняло решение о создании собственной корпорации. Правда, монополистом эта компания уже точно не будет. Аристократия, и без того ощутимо прижатая королевской семьей, уперлась и отступать не собиралась, отчетливо давая понять, что если у них попытаются отобрать эту кость, то в стране может поменяться правящая династия. На фоне всего происходящего был выявлен факт начала массового исчезновения людей. Причем, пропадали они с вполне характерными для деятельности колдунов следами, со стертой у соседей памятью, из-за чего у них начинали развиваться психические расстройства, подчищенными архивами. Большей частью, уж в скольких местах оседают документы о людях и их жизненном пути, даже не персонифицированные, а относящиеся к реестрам общей численности, сводкам налоговых отчетов и движением средств в банках. Все это нереально вычистить. Именно так и удалось выявить неожиданное исчезновение сразу нескольких тысяч семей по всей стране. Хуже всего то, что сей факт обнаружили не сотрудники уполномоченных государственных органов и силовых ведомств, а обычные чиновники низшего и среднего рангов, которые и забили тревогу, заподозрив обычные финансовые махинации. Знали бы они правду, как бы там ни было, но судьба пропавших, судя по всему, будет не лучшей, учитывая, что их тела не найдены. Что именно собираются сделать волшебники, не ясно, но зато точно понятно, ничего хорошего обычным людям это не принесет. Одним из подтверждений данного факта был отказ Корнелиуса Фаджа, главы правительства колдунов, лично встретиться с Мейджором. Это говорило о том, что волшебники либо полностью в курсе всех планов короны, либо действуют исходя из наихудших вариантов развития событий. В любом случае, это означает подготовку к войне. Последним же штрихом в общей картине было исчезновение одаренных детей, массовое и почти одновременное, и не в 11 лет, когда они отправляются учиться в колдовские школы, а значительно раньше, почти сразу после выявления у них способностей. Как сообщили Ми-6 их осведомители, Визингамот принял закон о возврате к старым правилам воспитания маглорожденных, на основании чего все те, кто еще не поступил в Хогвартс, оказались изъяты из семей. Вопрос с нынешними школьниками пока еще не решен и бурно обсуждается. По всей видимости, колдуны решили не только таким образом гарантировать постоянное увеличение своей численности, но и нанести удар по возможностям простецов обеспечивать себе кадры. Особенно болезненным этот удар был потому, что уже почти закончено строительство корпусов для маглорожденных детей. Планировалось, что их обучением займутся лояльные короне колдуны. Теперь же этот проект находится под большим вопросом. Все это, при учете сведения об уже второй разгромленной базе проекта «Виктория», говорило о том, что ситуация вышла за пределы изначального плана и начала полет в пропасть. Именно так Джон Мейджор воспринимал происходящее. Он, в отличие от Ее Величества, не торопился верить военным и разведчикам, которые уже не первый раз допускают ошибки, за которые потом расплачивается вся страна. Впрочем, пока ситуацию сглаживал тот факт, что на континенте идет аналогичный процесс. Уж как и кому удалось сподвигнуть правительство на участие в проекте, но это означает, что когда начнется война, она охватит не только Британию, но и всю остальную планету. Сей факт дает надежду на то, что Объединенное Королевство не получит удар в спину от своих союзников. «Господин министр», — нарушил затянувшееся молчание Макколл. «Вы свободны», — выдохнул сквозь сжатые зубы Мейджор. В кабинете главы Аврората Скримджера собрались представители не только департаментов и ведомств Министерства магии, но и представители Ордена Феникса, совершенно не скрывая своего участия в этой организации. Причин для происходящего было несколько, но самой главной являлся страх. «Выживших найти не удалось», — произнес Кингсли, опустив взгляд. «Тела Танксов и Моуди тоже не найдены. Образцов их крови для проверки и поиска у нас нет и мы не знаем, что с ними. Если тел нет, значит, попали в плен», — хмыкнул Скримджер. «Меня беспокоит другой вопрос. Лагерь подготовки боевиков и нападение на него. Кто это был, мы еще попытаемся выяснить, но сам факт наличия у Альбуса подобных мест и большого количества людей в них говорит о том, что он готовится к войне, и начал этот процесс с гораздо раньше обострения отношений с маглами. Что он задумал? Мне кто-нибудь объяснит?» Боунс и Шиклболт лишь пожали плечами. И если Амелия в организации Дамблдора не состояла, то Кингсли имел некоторое представление о деятельности скромного директора Хогвартса, поскольку в Ордене Феникса состоит не первый год, хоть и не на первых ролях. «Что мы скажем Фаджу?» — спросила Летиция, достав пачку ассемблы. «Для него Дамблдор и без того уже почти враг. В текущей ситуации это может привести к чему угодно». «Корнелиус не дурак», — фыркнул Руфус, наблюдая за тем, как девушка прикурила сигарету от язычка пламени, зажженного на кончике пальца. «Он не станет устраивать бойню сразу, но эту информацию учтет в своих планах. Либо даст кому-то возможность расправиться с Эльбусом и его людьми». «Ты это говоришь мне и Кингсли?» — хмыкнула Кастор. «Ничего не перепутал? У вас еще есть шанс выбраться из этого дерьма относительно чистыми», — пожал плечами Скримджер. «Вы же не участвовали ни в чем таком». «Ты забыл добавить слово «пока», — усмехнулась девушка, выдохнув облако табачного дыма. «Впрочем, тут спорить ни с чем. Но, что я получу? Для начала, возможность сохранить свой пост и не оказаться в Азкабане», — покачал головой глава Аврората. «Фадж сегодня утром подписал указ о том, что любые негосударственные военизированные объединения признаются террористическими организациями. Плюс, с сегодняшнего дня у нас действует запрет на политические партии и движения. Собираться числом больше двух человек могут либо родственники, либо на праздники, дни рождения, балы и подобные мероприятия. Остальные собрания, если они не согласованы с Авроратом, рискуют нарваться на визит штурмовых групп». «Сильно», — произнесла Амелия. «Я от Корнелиуса такого не ожидала. Мне он всегда казался куда более мягким и добродушным человеком». «Мне тоже, но, судя по всему, мы ошибались», — вздохнул Руфус. «В любом случае, нам надо решать, как поступить». «Вы упускаете из виду важный вопрос», — произнес Кингсли. «Кто разгромил лагерь?» «Лично мне и так понятен ответ», — пожал плечами Скримджер. «Тот же, кто помог Блэку выйти из Азкабана, лорд Волдеморт». «И вы так спокойно об этом говорите?» — опешил Шиклболт. «Мне надо кричать в истерике и лить слезы?» — усмехнулся глава Аврората. «Тем более, что этот самый Волдеморт, как показала нынешняя ситуация, был прав. Если не во всем, то во многом». «Вот оно как», — покачала головой Летиция. «И вы выбирайте», — сложил руки на груди Руфус. «Вы с Эльбусом и его непонятными игрищами или с нами, с вами, с пожирателями, с Министерством магии Великобритании», — покачал головой Скримджер. Летиция и Кингсли переглянулись. «Это издевательство», — вздохнул я, падая с кушетки. «Тело вновь болело так, словно бы мне действительно вновь пришлось побывать в ожесточенном бою, а не в очередной симуляции. В ушах стоял шум, а руки дрожали, будто бы я несколько часов кряду на них просто висел. Сфокусировать взгляд же удалось далеко не сразу». «Хуже, Гарри», — хрипло произнес Грегори, тоже вернувшийся в реальный мир. «Это уже пытка». «Ничего», — покачал я головой, тут же скривившись от вспышки боли в ней. «Потом мы станем неубиваемыми архимагами и вспомним всем и все». «Хорошо бы», — выдохнул подросток, держась руками за голову. «Учитывая надвигающийся турнир, Сириус, Джулия и Селина всерьез взялись за меня и Грегори. Причем, упор теперь делался не только на боевую магию, но и на военные возможности трансфигурации, бытовых чар и зелий. Как оказалось, во время надвигающегося мероприятия мне нельзя будет использовать привычный арсенал. Во-первых, он полностью боевой и на две трети запрещен к использованию обывателями по законам Великобритании. Во-вторых, несмотря на то, что я умудрился в плане личной подготовки достаточно неплохо освоить как школьную программу, так и углубиться в некоторые темы на ее основе, до подготовки тех же семикурсников сугубо мирных мне очень далеко. Турнир же подразумевает именно соревнования в мастерстве и глубине знаний. При этом до конца лета осталось не так уж и много времени, 3 недели. Выход подсказала Селина. Комплексы зелий для ускорения мышления и погружения в таком состоянии в симуляцию, где я буду не только тренироваться, но и осваивать новые знания, благо, загрузить в артефакт нужную информацию не так уж проблематично. Кроме того, сам Сириус и вампирши посменно занимались с нами в виртуальном пространстве артефакта. Мне и Грегори же пришлось перейти в режим сутки через двое. 2 дня мы тренируемся в реальном мире, выполняем физические упражнения и даже отдыхаем, принимая средства вывода зелья из организма. Зато на 3-е сутки начинаются мучения, на 24 часа погружаемся в симуляцию, где изучаем нужные материалы, отрабатываем их до автоматизма, а затем применяем в боевых условиях. Как оказалось, трансфигурация, которую я считал дисциплиной исключительно вспомогательной, может быть смертельной для окружающих. С ее помощью можно создать прямо из земли под ногами врага пики, мгновенно убивающие его, цепи, что могут сковать, или превратить твердый асфальт в аналог зыбучих песков, в который враг погрузится по пояс, а затем окажется в плену, если отменить заклинание. Про то, что можно таким же образом превратить камни в воздух и серии заклятий направить его на скопление противника, а затем подождать, пока заклинание откатится обратно, оставляя на месте врагов трупы с разорванными легкими, можно даже не вспоминать. Таких примеров очень много. После того, как я начал осваивать столь неожиданное освоение мирного направления магии, мой взгляд на Дамблдора поменялся еще раз. Теперь мне была понятна вся степень его опасности для окружающих. Этот человек не только здешний архимаг, по местной классификации, но и машина смерти того же уровня, что и его коллеги из Империи Дракона. Как воевать с тем, кто может превратить в опасность даже воздух и воду, загадка. Разве что, чужими руками, силами нежити, демонов, теней или менталей. Живых людей выставлять против такого противника бесполезно. Впрочем, здешний темный лорд же с ним как-то сходился на поле боя и не просто ушел самостоятельно, но и своих слуг увел, живыми, что характерно. Значит, есть способы защититься от подобных умений и даже успешно противостоять им. Сколько до отъезда осталось? Поинтересовался я у Гейла, который сидел на своей кушетке, уставившись ошалелым взглядом в стену. Грегори перевел взгляд на меня, задумался, а потом произнес: «Не помню. У вас 2 дня на отдых и восстановление, а потом вы едете в Хогвартс», — раздался голос Сириуса, заставивший нас повернуться к нему. «А это издевательство продолжится и в замке?» — поинтересовался я. «Нет», — покачал головой Блэк, — «там вы обойдетесь исключительно стандартными тренировками в симуляции, на бои в городе. К тому же, я договорился со старыми знакомыми из Аврората, и они поделятся материалом для этого артефакта по теме противодействия маглам и их оружию». «А уже были столкновения?» «Нет», — усмехнулся Сириус, — «но инструкторами разработаны программы симуляции боев с простецами. Не знаю, насколько они эффективны и реалистичны, но хоть так, чем вообще никак». Тяжело вздохнув, я заставил себя подняться и направиться к выходу из помещения. Судя по всему, грядущий год окажется еще хуже прошедшего. А потом, война. Перед поездкой пришлось почти сутки потратить на внешность. Наборы укрепляющих и восстанавливающих зелий, которые я выпил, смогли вернуть коже здоровый цвет. Однако, со шрамом пришлось решать вопрос радикально. Вызванный Сириусом целитель смог его обесцветить, но полностью свести эту мерзость не удалось. Впрочем, даже так я не буду привлекать к себе лишнего внимания, как было бы без этой операции. В ином случае, тот же Дамблдор гарантированно заинтересовался бы наличием мины в моем лбу. И что ему взбредет в голову, стоит директору понять, что теперь у него нет возможности убрать меня по щелчку пальца, непонятно. Вопрос фигуры тоже был своеобразным. Прибавить в росте за 1 лето до такой степени, что пришлось полностью менять гардероб, действительно выдающийся результат. Остается придумать этому факту правдоподобное объяснение, в котором не будут фигурировать ритуалы в подвале с использованием собственной крови и далеко не самых законных составов. Поездка в Хогвартс могла бы пройти спокойно и без эксцессов, но этому помешал один человек, умудрившийся испортить мне настроение до конца путешествия. Имя сей одиозной личности – Гермиона Грейнджер. Стоило поезду покинуть станцию, как в купе, занятое мной, Грегори и Близом ворвалась моя одногруппница. Мы же, решив скоротать поездку за игрой в преферанс, как раз сдали карты. Появление же буйной девицы выбило присутствующих из колеи. «Гарри, как это понимать?» Сразу же начала она, не соизволив даже поздороваться. «Если ты о борделе, то никак. Я тебе ничего не обещал и мы даже не встречались», — отмахнулся я, решив сбить девочку с темы. «И вообще, почему ты ведешь себя так, будто бы на третьем месяце беременности? Или ты действительно с кем-то успела?» «Поттер», — оборвала меня Гермиона. «Какой бордель? Какая беременность?» «Я о том, что ты подал заявку на самостоятельную научную работу по трансфигурации». «Хм, допустим. И что?» – покосился я на Грейнджер. «Как что?» – возмутилась Гермиона. «На меня и мою идею у тебя времени нет, а на бордели и научные». «Какие бордели?» – дошло до Грейнджер, которая мгновенно покраснела. «Ты ходил в бордель?» «Да, мне Сириус показал одно чудесное заведение в Хогсмите», – усмехнулся я. «Теперь буду культурно отдыхать каждые выходные, а то все учеба и учеба, так и жизнь мимо пройдет». «Ты с ума сошел?» – возмутилась Гермиона. «Тебе же всего 14. Ты, как ты вообще мог? А ты-то чего возмущаешься?» – поинтересовался я. «Уж у тебя точно нет для этого причин. А ты не понимаешь?» «Нет, не понимаю», – покачал я головой, «да и не слишком хочу что-то понимать. Я думала, что ты гораздо умнее, Гарри. А ты, что бы на это сказали твои родители? Ты их позоришь». Договорить ей я не дал, залепив пощечину. Не слишком сильно, дабы не уродовать, но болезненно. «Ты не имеешь никакого права говорить о моих родителях и решать, что именно в моей жизни их позорит», — спокойно произнес я, глядя на девушку. «Не смей больше говорить о моих родителях. Они умерли для того, чтобы я жил дальше, а не выполнял чьи-то желания». Не став отвечать, Гермиона выбежала из купе, оставив меня в компании Грегори и Блейза. «Гарри», — покосился на оставшуюся открытой дверь Забини, — «если мне в голову взбредет глупая мысль жениться на маглорожденной, напомни о Грейнджер. Даже мысли об этой ненормальной сразу мозги на место вправляют». «С ней не все в порядке», — покачал я головой. «Раньше она была другим человеком. Если дела обстоят подобным образом, почему ты ей не помог? Вы же были друзьями», — поинтересовался парень. «Уже поздно», — с нескрываемым сожалением произнес я. «Процесс зашел слишком далеко, да и не с моими возможностями решить эту проблему. Сириус же вмешиваться не захотел». «Было ли мне жалко Гермиону?» «Да, очень. Маленькая девочка, попавшая в жернова политики. Однако, самостоятельно я ничего не мог сделать, а Сириус действительно приказал не вмешиваться в ситуацию. Уже летом он объяснил свое решение. Оказалось, что для устранения подобных артефактов и их последствий нужны громадные средства, и если этим заняться, то перед ним станет выбор, я или она, ведь денег у Блэка хватало только на одного из нас». «Вот оно как», — протянул Забини. «Тогда понятно. Так, а играть мы будем? И что ты там говорил про 3 месяца беременности и поведение девочек?» Выйдя из камина в своем кабинете в Хогвартсе, Альбус мрачно оглядел помещение. Увидев МакГонагалл, сидящую на стуле для посетителей, директор нахмурился. «Я забыл активировать системы на максимум», — мысленно дал себе подзатыльник мужчина. «Или она особым доступом воспользовалась. Последний год был очень тяжелым для волшебника как морально, так и политически. Потеря сторонников, новые законы, что свели на нет планы Дамблдора по созданию точки напряженности в обществе, запреты на политические объединения и признание любых негосударственных военизированных организаций террористическими стали ударом для директора Хогвартса. Фадж, умудрившийся каким-то чудом сколотить группу поддержки в рядах заседающих в Визингомате чистокровных, смог провести все эти проекты за одно чтение и добиться немедленного вступления в силу. С 1 сентября Орден Феникса превратился из независимой силы в простых бандитов. Все эти новости не смогли задвинуть на второй план разгром тренировочного лагеря и пропажу Танксов и Моуди. Хорошо, что дочь Андромеды в это время находилась дома, а не отправилась вместе с матерью на южное побережье. Побывав на месте бойни, Дамблдор едва смог унести ноги. Волшебник совершенно не ожидал увидеть там не только магловских военных, но и демона страха, что устроил им резню. Спасло Эльбуса лишь наличие защитных артефактов, которые он носил больше из недавно обострившейся паранойи, нежели по реальной необходимости. Кто же мог предположить, что они окажутся нужны и даже спасут жизнь? После этой бойни Дамблдор пытался связаться с Сириусом, но тут его ожидали проблемы. Во-первых, ни одно послание так и не дошло до Блэка. Все совы, отправленные с письмами, возвращались обратно с нераспечатанными конвертами. Побывав на Гримма, Альбус попал в засаду маглов, которые умудрились его ранить. От плена волшебника спас Фаукс, которого директор взял с собой, решив не пренебрегать своими дурными предчувствиями. Блэк же нужен как воздух, причем сразу по нескольким причинам. Во-первых, его знакомство в Аврарате, из которого недавно уволили почти всех, кто был связан с Аластером и самим Альбусом. Из-за этого вербовать там новых сторонников оказалось более чем проблематично. Сириус же, несмотря на 12 лет тюрьмы, имеет там знакомых. Более того, Скримджер пытался уговорить Блэка вернуться на службу, но тот отказался. Во-вторых, деньги. После исчезновения Дожа и ряда ограблений некоторых фирм, через которые шли финансовые потоки ордена, был нужен кто-то, способный прикрыть финансирование организации. У Сириуса в собственности находится больше 30 самых разных предприятий, которые способны выполнить эту задачу. В-третьих, знания и артефакты. Семья Блэк за века своего существования скопила невероятное количество самых разных магических технологий и разработок со всего света. И, несмотря на то, что многое попросту устарело, остальное может оказаться более чем полезным в нынешних условиях. Особенно, если принять во внимание появление демона страха, который едва не расправился с Дамблдором. «Наконец-то, Альбус», — произнесла декан Гриффиндора, повернувшись к директору. «Во-первых, ты пропустил пир. Во-вторых, ты в курсе, что в этом году у нас не будет ни одного маглорожденного первокурсника?» «Что?» — удивился Дамблдор. «Они не могли все разом уехать из страны». Во взгляде заместителя директора появилось нечто, заставившее мужчину напрячься. Последний раз МакГонагалл так смотрела на него только в 81-м, когда узнала, что мантия Поттеров осталась в руках Альбуса. В ту ночь женщина ничего не сказала, но больше уже не участвовала в собраниях Ордена Феникса, а в Хогвартсе принялась вести свою политику, порой противоречащую директорской. «Они и не уехали», — покачала головой Минерва, отвернувшись. «Все гораздо хуже, Альбус. Утром прибыл представитель министерства и уведомил меня, что маглорожденные будут учиться там, где им скажут семьи, в которых их будут воспитывать потомственные волшебники. И, судя по всему, в ближайшие годы нам не стоит ждать выходцев из общества простецов». Голос МакГонагалл был сух, но даже так ощущалось, насколько расстроена происходящим женщина. На каком же основании? Начавший было возмущаться, директор уставился на документ, протянутый ему МакГонагалл. Оказалось, что еще в середине лета министерство умудрилось провести закон о попечении над маглорожденными, который подразумевает принудительное изъятие детей с магическими способностями из магловских семей и последующую опеку над ними. «Позволь спросить, Альбус», — мрачно посмотрела на директора МакГонагалл, — «чем ты занимался, умудрившись пропустить такие законы? Что было такого важного, из-за чего тебя сегодня не было на пиру?» «Пытался найти способ связаться с Сириусом», — покачал головой Дамблдор. «Нашел?» — тихо спросила Минерва. «Нет». Не став отвечать, МакГонагалл поднялась со стула и направилась к выходу из кабинета. Альбус же, посмотрев на стол, вздохнул. На столешнице лежал ключ-артефакт экстренного допуска в кабинет, который он сам выдал своему заместителю. «Минни-минни», — покачал головой Дамблдор, садясь за стол. «Вот почему ты такая резкая бываешь. Не все в жизни так просто, как нам бы хотелось. То, что Аластер не жилец, ясно. Его плен и гарантированная смерть стали еще одним ударом по Ордену Феникса после пропажи Дожа и последовавших за этим потерь сугубо финансовых. Даже ситуация с Макаллистерами не была настолько ощутима, как гибель двоих старых товарищей Дамблдора». Взгляд Эльбуса упал на конверт, лежащий по центру стола. На нем красовались министерские печати, уже начавшие раздражать мужчину. «Что опять?» — покачал головой директор, вскрывая письмо. «Оказалось, что решением Визингамота во всех учебных заведениях увеличивают количество учебных часов для зати, уменьшая их у трансфигурации, и вводит новый предмет – начальная боевая подготовка, который будет преподаваться всем учащимся 5, 6 и 7 курсов. Вы же сами ситуацию обостряете», – нахмурился Альбус. «Надо договариваться с маглами, пока есть такая возможность, а не готовиться к войне». Тихо помянув Маккаллистера далеко не лестными словами, Дамблдор создал Патронуса и отправил его к Летиции. «Сейчас надо попытаться сделать хоть что-то, чтобы избежать обострения ситуации и приближения открытого противостояния с маглами, особенно в преддверии турнира трех волшебников». Вторым получателем послания был Кингсли. Ему тоже предстоит работа, да и многие другие люди, что служат Дамблдору, сегодня лишатся сна, получив задание. Несмотря на потери, преследовавшие Орден Феникса в последний год, он еще не уничтожен и вполне силен. Кроме того, Фадж зря решил столь рьяно выступить против Архимага. Даже без учета личной силы Альбуса, у него хватает способов удивить кого угодно, включая министра. Смертельно удивить. И, раз уж Корнелиус решил действовать самостоятельно, то придется ему стать первым в истории страны главой государства волшебников, что был убит на своем посту. Кто-нибудь в курсе, что происходит? Поинтересовался я, войдя в гостиную, почему Дамблдора не было на пиру и что за турнир. О том, что директор уже несколько месяцев пытается добраться до Сириуса, я прекрасно знал, как и о турнире, про который поведала МакГонагалл. Другое дело, что демонстрировать эти знания окружающим совершенно не стоит. Собственно, ради соблюдения роли я даже был вынужден написать в начале лета письмо нашему декану и оформить заявку на индивидуальную научно-практическую работу по ее предмету. Хорошо еще, что уже с четвертого курса студенты имеют на это право и даже могут патентовать свои разработки, продавая мастерским лицензию на производство. «Да кто ж его разберет?» — фыркнул Кормак Маклагин, мрачно смотрящий на расписание занятий, которое каким-то образом уже смог раздобыть. «Может, он пытается отбиться от того дерьма, что навалили на школу? У нас сокращают трансфигурацию, к слову, и увеличивают время, выделенное на зати», — резко сменил тему подросток, «и добавляют новый предмет — начальная боевая подготовка. ЗАТИ для учащихся с пятого курса становится факультативом, а вот НБП – обязательным предметом. Этот парень, учащийся на пятом курсе, вообще отличался умением не только скандалить и драться, но и добывать достоверные сведения. Причем, в достаточно короткие сроки. Если бы он еще и не употреблял спиртное, был бы идеальной заготовкой для будущего следователя ДМП. Увы, но с алкоголем у подростка имелись очень близкие отношения. Если Кормак не выпивал на выходных бутылку виски, то у него портилось настроение, после чего самооценка окружающих резко падала. «Ты пошутил?» – раздался голос Патил, вставший с дивана, где она сидела между близнецами. «Аж два раза», – мрачно покачал головой Маклагин, «или ты не заметил у меня красного носа и белого грима на лице, и оранжевый парик на голове?» «Не издевайся», – махнула рукой девушка. «Я серьезно, между прочим». «Я тоже серьезно», — ответил парень, отдавая порвать лист с расписанием пятого курса, на обратной стороне пояснения по изменениям, добавил он, «мне одному кажется, что в стране происходит нечто странное. Министерство принялось полностью оплачивать обучение в Академии Аврората за счет казны, объявив об увеличении числа мест по этому направлению, у нас ввели НБП, оторвав половину субботы. Вам не кажется, что затевается какая-то срань?» «Не выражайся», — стукнула в плечо Кормака Патил. «Но да, очень похоже на то», — добавила девушка, задумавшись, «да еще отца предупредили, что в Индию нам возвращаться не стоит, в Британии сейчас куда безопаснее». Слушая этот разговор, я мысленно хмыкнул, усевшись в давно облюбованный диван. «Если большинство учеников Хогвартса на ближайший год превратится в зрителей, то мне уготована одна из главных ролей в пьесе «Плохой Гарри унижает Вейлу». Все дело в том, что Фадж и его коллеги поставили перед мной весьма интересные задачи. Во-первых, принять участие в турнире. Тут мне уже дали инструкцию, как и когда надо будет действовать. Во-вторых, необходимо предстоящее испытание и весь период между ними превратить в череду отменных скандалов. Тут мне ничего объяснять не требуется. Достаточно просто не стесняться и откровенно издеваться над соперниками. В-третьих, сделать все для того, чтобы некая флёр де ла Кур была дискредитирована по максимуму. Причем, не только на испытаниях турнира, но и между ними. А шум от всего этого обеспечит некая журналистка, которую Фадж давно использует для политического закапывания своих конкурентов. Все бы ничего, но политика. Да еще такая, что требует участия в ней детей. Ненавижу подобные вещи, они всегда омерзительны, и, что хуже всего, мне приходится принимать в этом участие, и не ради своих убеждений, а за звонкую монету, хоть и в громадном их количестве. Вот уж не думал, что превращусь в наемника. Глава 23. На металлическом столе, периметр которого был покрыт множеством символов одного из темных языков, лежала обезьяна. Ее руки и ноги надежно фиксировались скобами, что, казалось, являлись продолжением столешницы. Животное протяжно хрипло выло, давно перестав кричать. Шерсть с ее шкуры слетела, оставив неестественно серую кожу. Капилляры в глазных яблоках полопались, а зрачки расширились до такой степени, что радужку глаз уже не было возможно различить. При этом зубы животного выпали, а из десен быстро вылезали новые, совершенно не свойственные этому виду приматов. Наблюдая за тем, как меняется обезьяна, Риддл удовлетворенно хмыкнул. «Милорд», — тихо обратился к нему Питер, удивленно глядя на процесс трансформации обезьяны, — «позвольте узнать, зачем это нужно?» Том, покосившись на своего слугу, усмехнулся. «Это оружие, очень своеобразное, но крайне эффективное. Представь, что эта тварь, адаптировавшись к нашему климату, став крайне кровожадной, значительно более живучей, быстрой, сильной и выносливой, лишенной страха, попадает в центр современного мегаполиса Маглов. Ее очень быстро убьют», — пожал плечами Петтигрю. «Только если начнут стрелять по ней их новыми пулями», — фыркнул Том. «Обычные же, бесполезны. А теперь добавь интересную особенность моего творения. Ее аура и тонкие тела несут в себе самокопирующееся проклятие. Оно передается со слюной этой обезьяны, через укус, и очень быстро убивает укушенного, но, уже через десяток часов он поднимается, превратившись в одну из разновидностей нежити, гуля, пускай, примитивного, сформированного бесконтрольно и не обладающего даже десятой частью сил, что доступны этим тварям при появлении через полноценный ритуал, но Маглам хватит и этого. Более того, даже такие твари будут не просто убивать, а тоже разносить это проклятие. При этом, в саму его структуру заложен запрет на агрессию в адрес одаренных. Примавтора гули, разновидность нежити, создаваемая из людей. Эти существа передвигаются на четырех конечностях, их руки после поднятия меняются, становясь длиннее, а ногти на пальцах превращаются в когти, полностью лишены волос на теле, кожа серая, а радужка глаз светится красным, своей магии не имеют, но обладают способностью впитывать энергии, питаются кровью и плотью живых существ, в несколько раз быстрее и сильнее обычного человека, способны лазить по стенам, вцепливаясь в них когтями, дневной свет для них неприятен и вызывает сильные ожоги, но не смертелен. Обдумав ответ, Петтигрю вновь посмотрел на уже хрипящее животное. Теперь изменения, происходящие с обезьяной, стали для него понятны. Примат попросту трансформировался в нечто близкое к гулям. И когда вы хотите их выпустить на улицы, и в каком количестве? Темный лорд покачал головой. Только при обострении ситуации, и будет их около полутора сотен. Ты сейчас видишь одну из первых. Как только процесс будет отработан, им займутся Джилл и Тейлор, кивнул на двух миловидных девушек, лет так 25. Питер, покосившись на новых помощниц своего господина, лишь передернулся. Эти белокурые красавицы лишь внешне походили на невинных принцесс из магловских сказок. На деле же, они являлись еще теми тварями. Жестокие, обожающие длительные пытки, мастера химерологии и малефициума. Именно они помогали темному лорду в большинстве его экспериментов, связанных с изменением живых существ или созданием совершенно новых организмов. «Не стоит так реагировать, мой друг», — улыбнулся Том, заметив, как Петтигрю посмотрел на его помощниц. «Это лишь наука, ничего более». В действительности, темный лорд не врал. Он продолжил прерванные когда-то эксперименты, пытаясь изобрести эффективное лекарство от драконьей оспы и других смертельных болезней, что способно извести волшебников как вид. Однако, дабы все это не привело к очередной вспышке эпидемии, приходилось действовать жестко и осторожно. Во-первых, все добровольные лаборанты не покидали пределов опасной зоны. Для них путь туда был приговором. Даже если произойдет чудо и никто из добровольцев не заразится, не факт, что болезни в виде микрочастиц не покинут пределы лаборатории на их одежде. Во-вторых, маглорожденные волшебники, отказавшиеся от жизни среди своих чистокровных собратьев, стали служить подопытным материалом. Ну не Малфоя же заражать той же драконьей оспой, или кого-то из ноктов, или Мальсибьера, Макнира. В-третьих, примерно две трети грязной работы в лабораториях выполняли бывшие люди, превращенные в химер. Им сохранили память, но вот собственную волю и желание уничтожили в принципе. а изменения в организмах позволили сделать их значительно более живучими и способными некоторое время продолжать выполнять свои обязанности, даже если изучаемые болезни поразят этих существ. Повелитель ворвался в помещение МакМёрд, внешний периметр прорван. Это магловский спецназ, с ними скрибы и несколько волшебников. Хаем, покосившись на обезьяну, что почти полностью превратилась в гуля, но замерла в шаге от его окончательной формы, Том усмехнулся, как удачно. Архив и все лабораторные записи эвакуировать, привести в действие систему самоуничтожения и включить наблюдательные артефакты в режиме передачи на основное хранилище, и выпустите наших милашек погулять, големов в боевой режим. Проверим, чего стоят наши создания против оружия маглов и предателей. МакМёрд, выслушав приказ Тома, понятливо усмехнулся. Мужчина прекрасно понимал, кого подразумевал его повелитель, назвав милашками. «А что делать с этим?» — кивнул на примата Питер. «Оценим его в деле», — подумав, ответил Риддл, «и запустите периметр в режим ловушки. Пускай подойдут к зданию, а потом можно будет показать им все прелести войны с нами. Почему так тихо?» — покачал головой Джереми, оглядываясь. Несмотря на острое чувство опасности, что быстро усиливалось, территория небольшого особняка, в котором, по донесениям одного из осведомителей волшебников, находился Том Риддл, выглядела совершенно обыденной и мирной. Никаких мин, растяжек, бродячих покойников или мутантов. Самый обычный миниатюрный парк с аккуратным газоном, множеством деревьев и кустов, огороженный высоким каменным забором. Можно сказать, ничего выдающегося, если бы не его обитатель. Темный лорд Волдемарт, лидер террористической организации «Пожиратели смерти», запрещенной среди колдунов, но оттого не ставшей слабой или малочисленной. И если бы только это, Уиллис сообщил, что этот Риддл некоторое время был мертв, но затем, каким-то образом, вернулся в мир живых, не сам, а с чьей-то помощью, но, этот факт пугал лейтенанта до дрожи в коленках. В представлении мужчины смерть, окончательное явление, за которым следует лишь пустота, ну или рай с адом, если уж магия и демоны существуют. Однако, чертов Риддл, что уже успел убить многих бойцов Уайта, являлся примером того, что для колдунов даже смерть может оказаться далеко не финалом.